«Почти все женщины были белыми», — сказал Эван. «Мужчины были евреями. Машину одной из женщин мы нашли у обочины дороги. Кто-то покопался в проводке, и она загорелась. К счастью, огонь не тронул одну улику — отпечаток подошвы райзеровского ботинка. К тому времени, как меня подключили к расследованию, мистер Смит успел перебраться в Атланту. Это был 94-й год. Мы дали этому делу кодовое название «Странник». Отпечаток подошвы был внесен в викап, поэтому дело перешло к нам». Эван развернулся на стуле, пружины жалобно скрипнули. «Керри Визерс, последнюю жертву странника в Атланте, видели садящийся в черный Порше Каррера. По словам свидетеля, крыло машины было сбито, номера на этот раз были мэрилендскими, цифр свидетельница не разглядела. Это был первый раз, когда нам по-настоящему повезло. Мы разослали по всем автозаправкам и мастерским ориентировку на черный Порше с погнутым крылом, нуждающийся в ремонте, вулканизации, в чем угодно. Мы как раз обрабатывали регистрационные записи, когда ночью поступил звонок от работника заправочной станции «Мобил». Туда только что подъехал Порше, подходящий под нашу ориентировку. На пассажирском сиденье спала блондинка. Водитель сказал, что она выпила лишнего. Я попросил заправщика посторожить насос и дождаться моего приезда, и помчался на заправку, прихватив с собой еще одного человека из лаборатории в качестве подкрепления. Работник, с которым я разговаривал, вел себя очень спокойно и собрано, — продолжал Эван. Голос его звучал отстраненно, как будто он не рассказывал, а читал текст с листа. Он сказал, что записал номера машины в блокноте рядом с телефоном. Я пошел за ним в гараж, он подкрался ко мне сзади и ударил по затылку. Что было после, не помню. Очнулся я уже в госпитале. Мне сказали, что он выпустил газ из насосов, чтобы вызвать взрыв. Я каким-то чудом выполз оттуда. Но как мне удалось это сделать, находясь без сознания, понятия не имею. Человека из лаборатории и владельца газозаправочной станции удалось опознать только по зубным оттискам. Их обоих застрелили из кольта «Коммандер». «Этим же оружием убили и парня Кэрол Кренмор», — сказала Дарби. В ее папке лежал отчет о баллистической экспертизе. «Вы не узнали лжеработника заправки?» «Этот мужчина был более грузным и с гладко выбритым черепом», — сказал Эван. «Ничего общего с Джоном Смитом. Он был в куртке, поэтому я не разглядел ни одной татуировки. К тому же его поведение не соответствовало смоделированному нами образу. Он не пытался выведать побольше о ходе расследования, как сделал бы это какой-нибудь психопат на его месте». «А он до этого уже нападал на офицеров полиции?» «Нет, насколько мне известно, но если Джон Смит действительно состоит в рядах арийского братства или любого другого нацистского формирования, то для него даже престижно убить офицера полиции или другого представителя закона, этим он поднимет свой авторитет. Это для них как знак отличия, военный трофей. И все равно я не понимаю смысла его покушения на вас, да еще таким изощренным способом, сначала заманить в ловушку, а потом взорвать. Это для тебя странно. А для загнанного в угол психа в порядке вещей, можно сказать, нормальная реакция. А может, он таким образом решил продемонстрировать нам, что у него все схвачено?» Лицо Эвана снова застыло, что изрядно нервировало Дарби. «Странник, изощренный и умеющий планировать психопат», — сказал Эван. «Он намеренно похищает женщин из разных штатов и разными способами, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Жертв он выбирает случайно, чтобы никому и в голову не пришло связать эти разрозненные похищения воедино. Он может затаиться на пару месяцев, а это свидетельствует о недюжинной выдержке и осторожности. А в том, что все его действия тщательно выверены и расписаны, как по нотам, я уже успел убедиться. И все эти показательные выступления, как то посылка матери Кэрол, звонок к ней домой, устраиваются с целью продемонстрировать нам свою власть. Он стремится показать, что Кэрол у него, и он может убить ее, когда захочет. Поэтому нам нужно заманить его с помощью прослушивающих устройств», — подытожила Дарби. «Ну и кто же при этом выступит в роли наживки?» «Вы», — сказала Дарби. «Через репортера Геральт мы сообщим ему, что вы здесь. будто Рэйчел очнулась и сообщила нам что-то очень важное, после чего вы вдруг решили осмотреть дом. Это однозначно заставит его включить прослушку. Если он прочтет мое имя в газете, то может запаниковать, избавиться от Кэрол и других женщин, после чего быстренько уехать отсюда. Он ведь так уже делал, и не однажды.